Глава 28. Элейн и Гвинет взяли Томазину с собой на чай к Миранде. После утреннего сборища всей колонии приятно было увидеть, что они единственные гости. Даже Питера не было. Вообще-то откуда ему здесь и быть? Ведь он не знаком с Мирандой. Так что совершенно неразумно так расстраиваться. Бурная радость Миранды не подняла ей дух. Та обнималась с Элейн и Гвинет, как будто они не виделись целый год, и долго трясла руку Томазины. Когда не можешь ответить такой же радостью, подобный энтузиазм угнетает. Томазине совсем не хотелось, чтобы эта ярко-рыжая женщина в ниспадающей фиолетовой тоге так крепко сжала ей руку. Она надеялась, что Элейн и Гвинет не станут особо задерживаться, но очень опасалась, что они все-таки застрянут надолго. В колонии это было принято. За чаем Томазина поняла, какое счастье, что она живет у сестер Тремлет, а не у кого-то еще. При всей своей преданности Певералу Кредоку они ели нормальную еду. В их коттедже не было ни целительного чая, ни особой добавки кофе, делавшей его просто неузнаваемым, ни каши из пакетиков с чем-то вроде соломы. Хлеб был черный, это правда. И была овсяная каша, но дальше этого они не заходили. Миранда подала целительный чай собственного изобретения, зеленоватого цвета, с лимоном вместо молока, домашнее печенье, сильно подгоревшее, компот из рябины с бузиной, придававший ему неприятный ядовитый привкус, и пирог с резким запахом шалфея. Угощение малосъедобное. Но самое ужасное было в том, что Миранда почивала от всей души, рассказывала, что и как делается, и так наседала, что отказаться было невозможно. «У меня наилучший способ консервирования компотов. Августас говорит, что мало сахара, но они и так хорошо хранятся. А пирог, о, это эксперимент, причем очень удачный. Я уверена, что вы тоже так думаете. Элейн, вы ничего не едите. Нет, Гвинет, отказа я не приму. Вы должны попробовать эти сэндвичи. Совершенно новая начинка. Не скажу из чего. Попробуйте угадать». «Нет, не Певерил. Он во многих вещах новатор, да, но по части еды не прогрессивный человек. Чтобы познать, надо не бояться экспериментов. Мы не всегда ведаем, куда нас приведет следующий шаг, и это здорово. Мисс Эллиот, можно я буду называть вас Ина? Не думайте о фигуре, ешьте. Что вам положить, пирог, сэндвич или печенье?» Сэндвичи вроде бы были поменьше размером. И Томазина взяла один. И тут же ей на тарелку положили еще два. «Мой личный рецепт! Уверена, вам понравится!» Сэндвич оказался невероятной гадостью. Во рту остался привкус, от которого она не знала, как избавиться. Она всячески противилась второй чашке зеленого чая, но ей налили, и она понемногу его прихлебывала. Ей удалось сунуть в карман два лишних сэндвича, там из них вытекло что-то липкое и жирное, пропитав подкладку. Она смогла это проделать, когда нежданно-негаданно заявился Августус Ремингтон, облаченный в голубой смокинг. Он вошел с пяльцами в одной руке и мотком оранжевых ниток в другой. Все три дамы разом обернулись к нему. Тут-то Томазина быстренько и избавилась от сэндвичей. Приветственное щебетание сестер и настойчивое увещевание Миранды перебил его печальный голос. «Нет-нет, я ничего не буду. Обугленное печенье – диссонанс, нарушение гармонии, хоть он и древесный. И я всегда говорил, что в консервированном компоте мало сахара. Нет-нет, я вообще ничего не буду. И уж, конечно, не этот травяной чай. И никаких сэндвичей. Они напоминают мне мое тяжелое детство. Пикники, паук за шиворотом и слизняк в молоке. К тому же у меня нет аппетита. Это грубое утреннее вторжение полиции. Вибрации. Флюиды разбиты вдребезги. Я пришел не ради еды. Ради общения. Услышал ваши голоса, сидя в своей келье над вышивкой, но вдохновение не приходило, и ноги сами понесли меня сюда». Он помахал пяльцами перед Гвинет и доверительно понизил голос. «Моя последняя композиция». «Что это, Августус?